Котоце главась. Тяда меле Иисус тусь галилеянь эрьхтона пеле. Те эрьхтне галемнезь тиверядань эрькакс. Мельганзе моль спекламы ломань. Ся смес синеезь дивань тефнень, кунатнесон тиндезин середихнем пачкафнемста. Иисус куц панда пряс, и озайстоса эстонав неензе марта. Малоткшнись еврехнень очижесна. Иисус кеподизи сельмы ванфанс и неизе. Ширизен засай пекламы ломань. Сон кортай Филиппанди. Коста рамата макшине ломать няндамс. А сон тяфта корта сяс, месьё рази содамс Филиппан меленс. Сон снисода зимези кармай тиема. Филипп меркс каршизанза. Кадай рамалиме кафта сяд динари декши, сенездавык пакшкенга фульсата ир ломанти. Лиетонавнись, Андрей, Симон Петр Имбрадоц, кортай тейнза. Тясы в кетёранеть, улих чужин ветек шинза и кафта каланза. Антик темези тняра ломанти. Иисус меркс. Мергада ломать нен диозисемс. Севас цакас туста тише, и ломать не онсисть, йотк состыльветишка тёжаняле. Иисус севазинг шитнень, сюкнесь шкайте, и я вазинтонов нинзанды, а тонов нинзы ломать нинди. Тяфта тись кафтнен мартовок. И ломать не севанский мзяра мелец. Мы зярда топудем с ярцасть, Иисус аза здесь тонов нинзанды. Кочкасть лят в сускопнень, мезевок тя за юма. Синь кочкась, и пешка дискем гафтова кептишнень кши сускомса. Конатнень кадызь, шужень ветек шиды ярцехне. Мы зярда ломатне неизь Иисус тя тиф тешксенц, мерксть. Тя видик се пророксь, конанди сама мастертлангс. Иисус кодак содазе, синю лемельс на севым сонь, и вихца арафтам с отизаркс, сон тага тусь пант пряс с каманза. Саселець, и Иисус тонов нинза, валкст эрхтр вас. Синёзасть венчти, тусть эрхтто напели, Капернауму. Шопыт кшнись, а Иисус ашизесашен да ширезаст. Яфыц вии варма и эрхс комбалгац. Мызярда синюсть ком светишка, али колму гемышка стадион, не из Иисусынь, конамоль светь ланга и малаткшни свенчти. Синевость. Но сон мерк стеист. Тямонан, тяда пеле. Синьоразь озавтом сон венчти. И венчсь эстеки гатокась эрхце тервазанза, коза синюсть. Омбыце шине ломатне, конатлядсть эрхкто напеле летвтазь. Тоса ульсянтик вке венч, коза озсесть Иисус тонов нинза. Иисус ашизёзси венчти тонов нинзан йоткс. Синтусь сонтфтемнза. Сепин гне, сась тиверяда стылья венчт. Се васт малас, косулом от неярцасть кшида азарт бы словам данзамеля. Тяфта, мазярда лом от ненеез Иисус аш, тонов нинза выкашет, синёзась не венчнеди, и усть Капернауму Иисус двешендима. Мзярда муз сонь, эрхто на пельде, мерк стеинза. Рави, мзярда саттяза. Иисус карши заст меркс. Видеста кортан тейнт. Тинь мон вешенцамасть авсяс, мес неиндес тешксенен. Асяс, мес ярца декшида и топадеде. Правда да ався ярцам бельти кона коли, ася ярцам бельти кона ав коли, и максы певтам эряв. Тень кайзь сытиент ломанен цёрась. Выдялись, шкайзь, путазе истештен сломанен цёрать лангс. Эст меркс стеинза. Мезе тени кэреве тиемс, улих ментевенька шкайт мелен скоряс. Иисус меркс каршизаст. Вов шкайт мелен скоряс стевсь. Кема да сэнди, кинсон кучезе. Сят каршизанза. А кода матешк снефтят, куна неемста минкема ли мытеть? Мезе тон ти индят. Атень-атеньки ярцис чавмуда сыман надо, куда аз всёр матвкса. Сон мак стеист ярцам скши менельста. Иисус мерк стеист. Видеста кортан тиент. Аф Моисей мак стеинт кши менельста, а монялезе мак си тиент аф куксын кши менельста. Вадишкаин кшись се, киевалганды менельста и Максим Астралангтиерев. Тенкарша смерть стеензе. Пара ломань. Максик теник фалуть автомакши. А Иисус те смеркс. Мон. Эряфын Максик шисян. Тейне сашендысь афуливачада. И тейне кемайт мезардова кавсай симамац. Но кода моназыне тейнт, неемасть мон и авкематада. Семба кинялязи Максис и тейне, сах тейне. И тейне сайт афпанца. Мон валгань менельста афэсмелезень, а мон кучиезень, алязень мелен стиема. А мон кучиезень мелец тяфтама. Сембань йоткста, кинь сон максезе тейне, кинь гафьюм автамс. А сембань синь вельмафтамс мекаль цишине. Кучиезень мелец тяфтама. Эрть, кейнейсы цёрать и кемай тейнза. Сянюли певтама эряфац. И мон вельмафца сон мекаль цишине. Еврехни лангазанз изгарсть, сясмес сон меркс, мон секшись, коновалк сменельста. Синкортость. Деретяф Иисус, Иосиф инцюрац, конанялянц и тедянц мисодасэск. Кода стане сон кортай, мон валгань менельста. Иисус каршзаст меркс. Лодка да изгардам да эс йоткавант. Кивы кавсай тейне, када фецы алязе, мон кучиезе. И мон вельмавца селомант мекаль цишине. Пророк нень ули сёрматвсна. И сембынь тонавцы нешкайсь. Эрь ломанць конакуцандазя алязень и тонацезданза, сай тейне. Тя став лисенди, батыкивы кнеезя алять, шкайт пельде сай да башка. Анцык сон нееезя алять. Видеста кортан тейнть. Тейне кемайть ули певтама эряфац. Мон, эряфынь максы кшисян. Атянь-атянь те ярцась шавмода саманнада и сяка кулость. Но кшись, конавал гименельста, тяфтама. Издан за ярцай сяв кулы. Мон менельста валкв эряфынь максы кшисян. Текши да ярцай скармай эряма певтама. Кшись, конань мон макса, мон ронгазе, конань мон макса мастерлангань эрехне нинкса. Эста еврейхни кармасть эсетка воспельгстама. Кода сун макс денег ярцамс эс рунганс. Иисус меркстеест. Видеста кортан тейнт. Кода аф ярца тадалома нянцорайт ронгтанза, и аф септяда сун верданза, эста аф улити несан теряв. Мон ронгтан ярцайт и вердан симит ули певтам эряфац. И мон вельмавца сун мекаль цишине. Ведьмон ронгазя, авкуксын ярцамбель, и мон верызя, авкуксын симамбель. Мон ронгтан ярцай сиверден симись аще монесан, монга эсензан. Эрей алезе кучемань монь, и мон эрян сон вельденза. Тяфта монден ярцайска кармай эряма мон вельден. Вов кодама менельста валк вкшись. Сонав кода маннась, конада ярцасть атянь-атяньте и кулость. Текши да ярцайсь кармай эряма певтама. Тень сон кортази Капернаумса, синагогаса тонавтамста. Тень марямак тонав нинзенез да ламатне корхнесть. Куда мастака тонавтамац? Кие кармай сон кулцендаманза? Но Иисус есть потмасанза марязи тонав нинзен пенецемаснен и меркстеест. Калитенез да керов седиенте, мизи и на улиль мартант, когда не индерелись ломанен цёрать кепы демонстоза, косы ульстя да ингаля. Анцек вайма пожс кази эряв, ломан тяса аш виец. Валхня, конат нельмон тейн тязыне, вайма пожв и эряма. Но йоткцан тули мазярышка авкемайда. Вати Иисус ушит кстаки гесодазень, кит авкемайть и киесун мисы. Иисус меркс. Сяс мон кортан тейнт. Кивы кавсай тейне, кады тейн за тяняв максы мунь алязе. Тяды мели тонов нензен йоткста, ламытне тусть вакстанза, и лоткасть мартанза якамда. Эста Иисус меркс кем гафтувать нинди. Тингу ли мелен тетум сэздан? Симон Петр смеркс каршизанза. Азер, кинди ми мольтяма, тонь кецат валхне, кунат максых певтама эряв. И ми кармами кемама, и лад шарька диск. Тон Христос сят, эрешкай цёрацат. Иисус каршзаст кортась. Дереяв монь скочка дязтинь, кем гафтуватнень. И сем бы сяка, вкесь йоткстант, идимовась. Тяфта Иисус кортась Иудань, Симон Искариотын цёран сколга. Иудась, кем гафтуватнь йоткста вкесель. И сем бы сяка пинган йотась, мисы Иисусть.